На деле же фашисты защищали интересы наиболее реакционных, шовинистических кругов финансового капитала. На тайных совещаниях Гитлер заверял представителей монополий, что его партия считает главной задачей искоренение марксизма в Германии. Призывая к реваншу, он говорил, что немцам нужна Европа и ее колонии, и что новые территории нужно искать в России и в тех окраинных государствах, которые ей подчинены. Программа борьбы с коммунизмом и завоевания других стран полностью отвечала агрессивным планам германских империалистов. Последние взяли гитлеровскую партию на свое содержание. Промышленники отчисляли немалые средства в фонд гитлеровцев. Германских фашистов поддерживали и международные монополии. КПГ в борьбе против фашизма. Единственной партией, решительно выступавшей против фашизма, была Коммунистическая партия Германии. Компартия разоблачала социальную демагогию национал-социалистов, разъясняла, что фашисты – это заклятые враги трудящихся. По призыву коммунистов сотни тысяч сознательных рабочих вели героическую борьбу против фашизма, срывали нацистские сборища, участвовали в антифашистских забастовках и митингах. Компартия стремилась объединить всех рабочих – коммунистов, социал-демократов и беспартийных. Объединенный рабочий класс смог бы привлечь на свою сторону все другие демократические силы страны и преградить фашистам дорогу к власти. Но, к сожалению, КПГ не удалось мобилизовать все силы германского пролетариата на борьбу с фашизмом. Компартия не проводила необходимого различия между рядовыми членами СДПГ и правым руководством, что затрудняло привлечение социал-демократических рабочих в лагерь антифашистской борьбы. Главную же ответственность за срыв единого антифашистского фронта несут правые руководители СДПГ. В период нарастания фашистской угрозы они по-прежнему направляли основную линию борьбы против коммунистов, отвергали все предложения КПГ о единстве действий, обманывали рабочих, уверяя их, будто избирательными бюллетенями можно преградить дорогу нацизму. Для оправдания своего предательства они выдвинули теорию меньшего зла. Лидеры СДПГ призывали рабочих не к совместной с коммунистами борьбе против фашизма, а к поддержке буржуазных правительств, которые являлись меньшим злом, нежели Гитлер. На самом же деле буржуазное правительство в 1930-1933 годах были ступеньками к фашистской диктатуре. Теория меньшего зла сдерживала борьбу рабочих против фашистов. С помощью оппортунистических вождей СДПГ, дезорганизовавших германский рабочий класс, путь к власти фашистам был открыт. Вопросы. Вопрос первый. Каким путем немецким империалистам удалось восстановить военно-промышленную мощь Германии? Вопрос второй. Как КПГ осуществляла в своей деятельности ленинский лозунг «в массы»? Вопрос третий. Чем объяснить быстрое распространение фашизма в Германии в годы экономического кризиса? Вопрос четвертый. Почему в Германии не удалось организовать отпор фашизму?